17-е собеседование Аввы Иосифа II. Об определении. Глава 1. По окончании предыдущего собеседования и наступлении ночного безмолвия мы с Аввой Иосифом были отведены в отдельную келью в уединенном месте для покоя. От речей его какой-то огонь разгорелся в наших сердцах. Мы всю ночь провели без сна. Выйдя из кельи и отойдя почти на 100 шагов от нее, мы сели в отдельном месте. Глава 2. Объясняется благочестивое желание Аввы Германа преуспевать. Ночная тьма доставила нам удобство к уединенному дружескому разговору. Когда мы сидели, Аввы Герман, тяжело вздохнув, сказал: «Что нам делать? Ибо видим, что мы находимся в затруднительном и жалком состоянии. И сам разум, и сожительство со святыми на деле показывают, что было бы нам полезнее для успеха в духовной жизни пожить здесь, а данное старцам обещание...» Кассиан и Герман, в Вифлеемской киновии положив начало монашеской жизни и прожив немного, для большего преуспевания в монашеской жизни захотели посетить египетские монастыри, которые тогда славились аскетическим благоустройством и множеством строгих подвижников, опытных в духовной жизни старцев. Чтобы получить разрешение на это путешествие, они дали обещание через 3 года возвратиться. Но, видя, что, пребывая в египетских монастырях, они получают большую пользу от назидательных бесед и примера старцев, для этого хотелось бы им подольше пожить здесь, а между тем пришло время возвратиться в свою киновию. Теперь они и не знали, что делать, возвратиться ли в Вифлеем, чтобы не нарушить данного обещания, или остаться еще в египетских монастырях, чтобы не лишиться духовной пользы от назидания. Это недоумение они и решились открыть Авве Иосифу, и как он определит, так и поступить. В этой беседе разрешается главный вопрос: можно ли или полезно ли монаху вперед определять, назначать или обещать какие-либо действия? И такое определение или обещание необходимо ли исполнить? Потому и собеседование это надписано об определении. А данное старцам обещание возвратиться в Вифлеем не позволяет избрать то, что полезно. Ибо примерами таких и стольких мужей мы могли бы научиться многому для усовершенствования своей жизни, если бы данное обещание не заставляло нас непременно возвратиться в киновию. Если возвратимся, то для нас уже не будет никакого случая опять прийти сюда. Если же, оставаясь здесь, захотим исполнить свое желание, то как нам поступить касательно уверения, которое мы дали нашим старцам, обещав скоро возвратиться, с тем условием, чтобы нам позволено было хоть бегло обойти святых и монастыри этой области? Находясь в таком смущении, мы не могли ни на что решиться, одними вздохами свидетельствовали о затруднительном положении, упрекая себя за стыдливость или застенчивость, то есть стыдились у своих вифлеемских старцев и спросить побольше времени провести в египетских монастырях. Застенчивость, по которой мы не могли противиться просьбам удерживавших нас и дали обещание, побывав здесь, вскоре возвратиться. Глава 3. Совет Кассиана и ответ на вопрос Аввы Германа. Я сказал: «Конец нашему недоумению положит совет старца, которому надо высказать наше смущение, и что он присудит, то, как божественный небесный ответ, должно положить конец всем нашим смущениям. И мы нисколько не должны сомневаться в том, что устами этого святого Господь откроет нам, что нужно делать ради заслуги Его и ради нашей веры. Ибо по дару Его часто получали спасительный совет и верующие от недостойных, и неверные от святых, когда Господь даровал это или по заслуге отвечающих, или по вере спрашивающих». Слова эти Аввы Герман принял так, как будто я высказал их не от себя, а по внушению Господа. Подождав немного прихода старца и наступающего уже часа ночного богослужения, мы встретили его с обычным приветствием и, совершив законное число молитв и псалмов, мы опять сели на тех рогожках, на которых располагались для покоя. Глава 4. Вопрос Аввы Иосифа и наш ответ, отчего произошла скорбь. Тогда достопочтенный Иосиф, видя нас унылых духом и догадываясь, что это не без причины случилось с нами, обратился к нам со словами патриарха Иосифа, что печальны лица ваши ныне. Мы сказали ему, не как узники министра фараона, мы видели сон и нет истолкователя, но провели ночь без сна, и нет никого, кто бы облегчил тяжесть нашего смущения, разве только Господь твоим рассуждением устранит его. Тогда тот, который и по заслуге, и по имени представлял добродетель патриарха, сказал, «Не Господом ли врачуются помышления человеческие? Объявите их, ибо милость Божия, по вере вашей, может нашим советам доставить им исцеление». Глава 5. Изъяснение Аввы Германа, почему они желают остаться в Египте и почему следовало бы возвратиться в Вифлеем. На это Герман сказал, «Мы думали, что возвратимся в свою Киновию, полные не только духовной радости, но и успеха, и что мы приобрели от вашего учения, тому по возвращении будем следовать хоть с малой ревностью, ибо ожидать этого заставляет нас любовь наших старцев, так как мы верили, что в той Киновии нам отчасти можно подражать высоте вашей жизни и учения. Мы думали, что это доставит нам всякую радость, а теперь сокрушаемся невыносимой скорбью, видя, что таким образом мы не можем получить того, что признаем спасительным для себя. Теперь, стоя с другой стороны, мы находимся в затруднении, ибо если захотим исполнить обещание, которое мы дали по побуждению любви старцев и которое дали перед всеми братьями в вертепе, в коем Господь наш воссиял из девственной утробы, и Он был свидетелем Его, то потерпим большой вред для духовной жизни. Если же, забыв обещание и оставаясь в этих областях, пользу для нашего совершенства захотим предпочесть тому уговору, то боимся впасть в ложь неисполнением обещания. Мы не можем облегчить нашего смущения даже и тем советом, чтобы скорым возвращением в Вифлеем, исполнив обещание, снова поскорее прийти в эти места». Ибо хотя опасна и вредна даже малая отсрочка для стремящихся к преуспеванию в духовных делах и добродетели, все-таки возвращением, хоть медленным, мы исполнили бы обещание своей верности. Но знаем, что не только любовью, но и властью старцев наших мы неразрешимо будем связаны, так что потом никаким образом не будет нам позволено опять прийти в эти места. Глава 6. Вопрос Аввы Иосифа. Больше ли у вас было успеха в Египте, нежели в Палестине? На это блаженный Иосиф, немного помолчав, сказал. Уверены ли вы, что в этой стране может быть для вас больше успеха в духовных делах? Глава 7. Ответ о разности постановлений той и другой страны. Герман. Хотя мы должны воздавать высокую благодарность и учению тех, которые с малолетства научили нас стараться о великом, и, дав вкусить своего блага, возбудили в наших сердцах сильную жажду совершенства. Однако, если поверят нашему суждению, мы не приводим никакого сравнения между этими наставлениями и теми, которые там, в Палестине, мы получили, и умалчиваем о неподражаемой чистоте вашей жизни, которая, думаем, приобретается вами не только строгостью ума и намерения, но и при содействии благоприятных мест. Поэтому мы не сомневаемся, что для подражания величию вашего совершенства не может быть достаточно то учение, которое преподается спешно. Для этого нам необходимо долгое пребывание здесь и долговременное обучение при ежедневных наставлениях, может быть, как-нибудь прогонит холодность нашего сердца. Глава 8. Совершенные мужи не должны ничего безусловно определять или могут ли без греха оставлять свои определения. Иосиф. совершенно согласно с благоразумием, совершенством и нашим знанием, на деле исполнять то, что мы определили каким-либо обещанием. Поэтому монаху нельзя ничего определять необдуманно, чтобы не быть вынужденным исполнить то, что неосмотрительно обещал, или после перемены взгляда на лучший не быть нарушителем своего обещания. Но так как нами предположено теперь говорить не столько о состоянии здоровья, сколько о врачевании немощи, то здравым рассуждением необходимо исследовать не то, что нужно бы вам делать в прежнем месте, но как можно избежать опасности гибельного кораблекрушения. Итак, когда никакие узы не связывают вас и никакое условие не стесняет, то при выборе из сравнительно благоприятных вещей следует избирать то, что имеет больше пользы. А когда препятствует какая-либо опасность урона, то, сравнивая вред, необходимо избирать то, что сопровождается меньшим вредом. То есть из многих благ надо избирать лучшее, высшее, а из многих зол нужно меньшее предпочитать большему, если нельзя избежать того и другого. Потому если безрассудное обещание довело вас до того, что грозит причинить важный вред с той и другой стороны, то выбор должен склоняться на ту сторону, которая меньше вреда принесет, или посредством вознаграждения легче будет этот вред исправлен. Следовательно, если думаете, что от пребывания здесь будет больше пользы для вашего духа, нежели сколько будет ее от жительства в той Вифлеемской киновии, и без потери больших выгод не может быть исполнено ваше обещание возвратиться, то лучше вам потерпеть вред от лжи. Старец доказывает, что ложь иногда позволительна по двум причинам. Во-первых, для избежания какого-либо большего зла или для достижения большего блага. Во-вторых, иногда ради смирения можно допустить ложь, свои добродетели прикрыть ложью для избежания суетной славы. Первую мысль он доказывает в главах с 12 по 20, а последнюю в главах с 21 по 26. Лучше вам потерпеть вред от лжи, вред от которой, однажды случившись, более уже не повторится и сам собой не может породить другие грехи, нежели прийти в состояние равнодушия, которое будет причинять вам вред ежедневно. Ибо неосмотрительное обещание извинительно и даже похвально будет изменить, если оно будет обращено в полезную сторону. И нарушение не должно считаться постоянным, если худое обещание или безрассудство будет исправлено. Все это может быть ясно подтверждено свидетельствами Священного Писания, как гибельно бывает для многих исполнить свои определения, и, напротив, как полезно оставить их.